Глава 29. Батист разобрался с Жизеттой, руководствуясь пожеланиями его преосвященства. Несмотря на потрясение от произошедшего, Фабрис хотел сохранить тайну в кругу семьи. Никакого следствия, никакой шумихи в прессе. Зачем устраивать скандал, устраивать судилище, когда нет свидетелей, нет семьи, которая потребовала бы возмездия? Легче изолировать 79-летнюю женщину, позволить ей дожить дни свои за счет курии в частном заведении, в заключении с должным уходом. Зачем создавать лишние проблемы? Нужно думать о репутации школы, о доходах, конечно. Все было проделано очень быстро. Жизетту напоили успокаивающими таблетками, завернули в один из старых свитеров Филиппа, любимого ею серого цвета. Паула на рассвете принесла ей в подарок новые черные туфельки без каблуков «Прощай, прости», и в сопровождении двух санитаров ее провели через залы монастыря к садовой калитке, где ждал автомобиль. Опершись рукой на заросшую плющом черную колонну, Паула стояла в переднем портике и ждала, когда автомобиль тронется. Она единственная, кто тихо прощался со старой женщиной. Ни покрывала, ни креста на груди, ни четок на поясе. Этим утром в портике монастыря стояла не аббатиса женского монастыря Сент-Илер, а маленькая Ник, которая постарела и пришла проводить единственного человека, кто любил ее в этой жизни, проводить навсегда. Впервые с тех пор, как ей еще не исполнилось и года, Паула Анник не мыслила своей жизни без Жизетты, без легкой серой тени, пересекающей комнату или идущей к ней по тропинке в вязовом лесу, с букетиком цветов, собранных для нее, или горсточкой лесных ягод на ладони, или половинкой пирога, украденного у мальчишки-пекаря. И вот они впервые расстаются. Паула смотрела, как маленький квадратный автомобиль ехал сквозь зеленые тени, отбрасываемые листьями платана на аллею. Машина давно скрылась из виду, а она все стояла. Было уже больше трех пополудни, когда Мария Альберта отправилась в больницу, чтобы сообщить Соланж, что Батист разрешил ей переселиться в собственную комнату. После трех дней пенициллиновой терапии болезнь явно была подавлена. Батист попросил Марию Альберту ничего не говорить Соланж, подождать, когда он сам все объяснит. «Это моя обязанность», — сказал он. «Я присоединюсь к вам в комнатах Соланж только после вечерни. Я должен рассказать ей все, сказать правду, но сказать аккуратно. Думаю, вы понимаете». Поскольку она уже бежала по коридору больницы, у Марии Альберты была одна проблема — как сдержать слезы. Как ей предстать перед Соланж? Соланж, которая уверена, что Амандина, прошедшие 4 дня, благополучно пребывала в заботливых руках Жизетты, чтобы ей провалиться. «Да она просто не поверит», — думала Мари, — «случившееся нельзя разумно объяснить. Мне достаточно вспомнить Амандину, которую старуха протягивала нам». «Батист прав, мы должны все и рассказать, все, что знаем, но лучше не вдаваться в подробности». «Мария Альберта, как я рада вас видеть. Вам не опасно здесь находиться или меня признали вне подозрений?» «Батист решил, что вы не опасны». И должна сказать, что вы отлично выглядите, почти здоровый. У меня хорошие новости. Батист считает, что вас можно выписать из этого ноевого ковчега и перевести на остаток карантина в ваши собственные комнаты. Как вам это нравится? Когда? Я готова в любой момент. Амандина тоже вернется? У меня не было никаких новостей о ней сегодня. Но если у нее нет симптомов, то она может... Батист посетит вас после вечерней, и мы его спросим. «Между прочим, я становлюсь вашей придворной дамой. Прекрасная обязанность, не так ли?» «Мария, что случилось?» Соланж прекратила нашаривать шлепанца под кроватью и пристально посмотрела на Марию Альберту. «Почему что-то должно было случиться? Ничего не произошло, я...» Соланж сидела, откинувшись на подушке. Ее голова тряслась даже от небольшого усилия. «Мария, скажите мне...» «Прямо сейчас не могу, когда Батист придет». «Что с Амандиной? Если произошло что-то плохое, я должна знать, вы не можете». «С Амандиной все в порядке, просто отлично. Давайте соберем ваши вещи и доставим вас домой». Тем же тихим, мягким голосом, которым он успокаивал ее в течение 9 лет, Батист говорил Соланж. Мария Альберта сидела на краю кровати Соланж, держала ее за руку и не спускала глаз с ее лица. Соланж, в свою очередь, не сводила глаз с Батиста, который не скрывал ничего из того, что знал, но не распространялся о том, что подозревал. О деталях поведения Жизетты. Как он всегда говорил, история полна фигур умолчания. Как это вообще могло произойти? Мы часто закрываем глаза, когда... Он слышал свой голос, подводивший видимые итоги. «Опасности сбоя сердечной деятельности я не вижу, хотя мы сделаем следующую кардиограмму через день-другой. Жизненные показатели стабильны и были стабильны с тех пор, как 6 часов назад мы нашли ее и сразу же начали терапию. Основные проблемы лежат в сфере эмоций. В ее случае, я бы сказал, душа ранена». Соланж не комментировала, не перебивала, не плакала. В какой-то момент рассказа Батиста она обратилась к окну и затем прошлась взглядом по комнате, отмечая, что стул находится на привычном месте, книжный шкаф, картины, красные резиновые сапоги. Батист поднялся со стула, подошел к кровати и впервые с момента знакомства обнял ее, держал в своих руках. Она смотрела на него отстраненно, как на незнакомца, ничего ему не сказала. Она видела Янку и леди с оленьими глазами тот день на ферме, и почему-то сад. Вот Мария Альберта аккуратно переступает среди гороха и лука, направляясь к ее тайному убежищу, смеясь, протягивая к ней руки, чтобы принять глубокую овальную корзину, выстланную мягким синим пледом, где спит Амандина. Она пыталась понять, куда мы ушли с того утра в саду. Батист попрощался, оставив Марию Альберту Соланж. Не прошло и часа, когда, так и не сказав ни слова, Соланж встала с кровати и быстро подошла к гардеробу. Однажды она это уже проделала, когда у Амандины был конфликт с воспитанницами монастыря. Она выкладывала содержимое шкафа на кровати, стулья, коврики. Мария Альберта пыталась ее остановить, уговаривала лечь. «Независимо от того, что вы хотите, позвольте мне сделать это за вас», — говорила она. «Вы еще не оправились, очень слабы. Чем я могу помочь?» «Помоги собраться, мы уезжаем». «Уезжаете?» «Да, конечно. Когда Батист вернется, вы все с ним обсудите». «Нет необходимости, он же сказал, что Амандина хорошо себя чувствует физически. Только поезд идет долго, 2 дня. Мы будем дома. Я давно должна была это сделать». «Вы хотите забрать девочку в вашу семью?» Соланж кивнула головой. Она села на красно-желтый турецкий коврик среди груд одежды, скользя по ним ни на чем не задерживающимся взглядом. «Мне надо вымыться, одеться и найти Батиста. Вы поможете мне?» «Конечно, помогу, но нет никакой необходимости. Я пойду найду его. Думаю, вы можете подождать, лежа в кровати». Батист спорил с Соланж, убеждая, что поездка слишком утомит Амандину, как бы чего не вышло. Он кричал, он убеждал. Выдохнувшись, он сел на краешек кровати, прикрыв усталые глаза руками, он сказал ей. «Я думаю, что вы сошли с ума, обезумели от отчаяния, так же, как я и Паула. Мы все трое несем груз вины в душе. Больно, как это еще можно сказать?» «Бесхитростность — вот правильное слово, где-то так, бесхитростность. Каждый из нас что-то знал, Жизет, вы больше меня, но с вами не посоветовались, решение приняли я и Паула и считали его правильным, наилучшим. Но слава Иисусу, Амандина выжила. Теперь вы полны решимости потревожить ее снова, вы объявляете войну?» Соланж тихо рассмеялась. «Здесь тоже война, как и везде. Да, безумие, от него нигде не скрыться. Вы должны сообщить, чтобы кто-нибудь встретил вас в Реймсе. Это ближайшая станция, верно? Ей надо возобновить режим. Нет необходимости все время лежать в постели, но нельзя давать девочке переутомляться. Она должна много отдыхать, вот так. Я спешусь с коллегой, который ведет пациентов в Реймсе и принимает их 1 раз в месяц. Он ее обследует. Внимательно наблюдайте за нею. Я напишу ему завтра. Вы возьмете с собой историю болезни. Вы должны быть готовы к срывам расписания поездов, дискомфорт. Несмотря на то, что вы игнорируете происходящее, пожалуйста, поймите, новости с севера мрачны, Соланж. Вам тоже нечем меня порадовать. «Война войне рознь». «Да?» «Вы с этим не сталкивались. Вторжение, оккупация, реквизиция, высылка, трудовые лагеря, лишения». «Лишения? Вы подразумеваете голод и жестокость, какую я и вообразить не могу. Все выглядит достаточно знакомым, Батист. Только маски меняются, здесь носят другие. А теперь мне хотелось бы увидеть Паулу. Вы попросите, чтобы она зашла ко мне, или я пойду к ней?» Батист обратил внимание, что Соланж назвала Батису по имени, а не по титулу. «Вы должны понимать ее состояние. У меня нет аргументов для ее защиты, но все же я уверяю вас, она ничего не сделала, чтобы оправдать Жизетту. Фабрис говорила мне, что вы знаете историю Жизетты и Паулы, историю их детства. Если бы я понимал, что происходит, я бы мог...» «Я никого не обвиняю. Я не держу камня за пазухой, но чувствую необходимость убрать отсюда мою маленькую девочку. Быстро, как можно дальше и навсегда. Дело не в страхе, не в отвращении. Я не из-за этого уезжаю. Амандина, я покинем вас, потому что эта часть наших жизней закончена, и оставаться было бы неправильно. Возможно, надо было уехать раньше, но я не понимала до сих пор. Не могла признать, что круг замкнулся. Я хочу увидеть Паулу не для того, чтобы обвинить ее, а чтобы сказать «до свидания». «Подождите, Соланж, хотя бы до завтра. Завтра мы перенесем Амандину. Мы вернем ее домой, тогда...» «Это не наш дом. Я не знаю, когда это место прекратило быть нашим домом, но это больше не наш дом». «Но если ваш дом на севере, то когда в последний раз вы получали известие из него? Они не любят писать письма, но хотя бы телеграмма, какая-нибудь связь. А если они ушли, и в вашем доме боши, а, возможно, и дома уже никакого нет, вы об этом подумали?» «Они там, я знаю свою мать, бабушку. Может, боши там и есть, но моя мать точно дома». Батист и Соланж смотрели друг на друга, больше не произнеся ни слова. Она видела, что он выкинул белый флаг, он ее решимость. «А его высокопреосвященство?» — поинтересовался Батист. «Я только хотел спросить, если он...» «Он здесь, он пришел раньше вас». «Почему поезд, дорогая? Мой водитель доставит вас от дверей до дверей. Есть проблемы с бензином, но мы как могли экономили, и, насколько я знаю, дороги не будут забиты машинами с беженцами, и путешествие на автомобиле предпочтительнее для...» Пока он говорил, Фабрис взял стул, на котором сидел у обеденного стола, и перенес его через комнату к кровати Соланж. «Спасибо, я очень благодарна вам. Но Амандина всегда мечтала о путешествии на поезде. В данный момент мне кажется это разумным, мы поедем сами». Епископ устроился рядом с кроватью, взял Соланж за руку. Его обычно добрые глаза смотрели пристально и строго. «Хорошо, а ты подумала над тем, что происходит сейчас в стране, дитя мое? Разумные люди бегут сюда, с севера на юг, в свободную зону. Я понимаю». «Мы, французы, нация индивидуалистов. Я уверен, никто не примет участие в судьбе француженки и ее ребенка, когда тем понадобится помощь. Судьба северных соотечественников не волнует никого, и не строй иллюзий, Соланж, что ты сможешь рассчитывать на любого. Только когда доберетесь до матери. Я не пытаюсь отговорить тебя, только...» «Двигаться на север сейчас должно быть просто». Короткая реплика прервала епископа на середине фразы. «Просто двигаться по территории, занятой врагом? А что, если твоя семья среди тех, кто сейчас спасается бегством?» «Моя семья никогда не покинет ферму. Они не сделали этого во время большой войны. Не поступят так и теперь. Больше там или нет, нам с Амандиной будет лучше дома». «Да, конечно. А что Амандина говорит, о...» «Я еще и не сказала, я не видела ее с тех пор». «Понятно, хорошо, возможно, в конце концов ты права, Соланж, решившись сменить один ад на другой. Ты все решила?» «Да». «Я помогу тебе, Соланж».